Глава 13. На мгновение Дик поймал взгляд девушки, которую он любил, разговаривающей с мужчиной, которого он ненавидел. В следующее мгновение Джози затянула его обратно в толпу гостей. Он попытался освободиться от нее, пробраться к мисс Хэмбер, но та крепко сжала его руку. «Не глупи, горячая голова», — заявила миссис Трэмбли, удивленная и разозленная. «Мы здесь не для развлечения, а для дела. Рэндольф не должен тебя увидеть». «Почему нет, черт его подери?» — возмутился Лоусон, обозленный глупыми препятствиями. «Потому что он сразу же сделает все, чтобы не дать тебе поговорить с Одри наедине», — резко сказала она. «Ты потом пожалеешь, если не дашь мне организовать все, как я задумала». «Ты такая чертовски загадочная», — раздраженно пробормотал молодой человек. «Мне приходится быть очень осторожной, Дики. Ну же, присядь. Теперь я могу ответить на твои вопросы». «Как ты узнала, что Одри будет здесь?» «Ты, наверное, думала, она в Париже?» «Ну да». «Она была в Париже, но вернулась 2 дня назад, благодаря мне». «Значит, ты виделась с ней? Ты говорила с ней?» — сказал Дик с замиранием сердца. «Немного», — ответила Джузи. «Я не хочу, чтобы она знала, что я профессионально задействована в этом деле о Сорлийском лесе. Но леди Хэстон, которая организовала этот бал, моя старая подруга. Она тоже знает Одри. Мы все вместе учились в школе. Я попросил ее прислать приглашение в Париж и настоять на ее присутствии. Видишь, она приехала, но не знает, что это я все организовала». «А, и она не знает, что я здесь». «Конечно нет. Я хочу, чтобы ты застал ее врасплох, и вы откровенно поговорили. Я также уговорила леди Хэстон пригласить Рэндольфа». «Зачем? Ты же знаешь, что я его терпеть не могу». «Дружище, ты должен на какое-то время отстраниться от своих чувств. Мне Рэндольф нравится ничуть не больше, чем тебе. Он всегда был скользким типом, и мой бедный Билли вел с ним дела чаще, чем мне хотелось бы. Но я хотела, чтобы он встретил Одри, а я смогла увидеть их вместе и понять, в каких они отношениях». «В очень хороших, насколько можно судить», — помрачнел Дик. «А, не будем делать поспешных выводов», — возразила Джузи. «Я абсолютно уверена, что Одри его боится». «С чего ей бояться его?» — сердито нахмурился Дик. «Это-то я и хотела бы узнать. И тебе предстоит это выяснить. Я говорила, что следила за Рэндольфом последние 6 или 7 дней. Мне удалось разузнать, что он в очень трудном положении, что он был очень близок с леди Хэмбер, и что он хотел, чтобы Одри вышла за него замуж». «Боллард говорил об этом». «От него я все это и узнала. Эта информация натолкнула меня на мысль свести Одри и Рэндольфа вместе». Миссис Джози сделала паузу и задумчиво добавила. «Я не уверена, но возможно, что Джеральд на стороне Рэндольфа». Дик встревожился. «С чего ему быть на его стороне?» «Ну, они друзья, очень хорошие друзья. Оба были в Африке 2 года назад на охоте и стали тесно общаться. Учитывая это, вполне возможно, что Джеральд одобряет своего друга в качестве мужа Одри. Это плохо, ведь Рэндольфу нужны только ее деньги». «У нее много денег?» 3000 в год по завещанию ее отца. Джеральд унаследовал поместье и 5000 в год». «Поскольку леди Хэмбер не была расточительной, я думаю, мальчик сейчас богат как никогда. Он хороший малый». Джози вздохнула. «Мы хорошо общались, когда я и Одри еще учились в школе». Она помотала головой, чтобы рассеять сантименты. «Но ты чудо, Джози. Если ты представишь меня мисс Хэмбер, я осмелюсь надеяться, что смогу многое узнать». «Но...» — Дик засомневался. «Ты думаешь, что она все знает?» «Я не верю этому». «Но задумайся, Дики. Пока ты искал свою лошадь, прогремел выстрел. Одри была в повозке, и тем не менее, когда ты вернулся, она исчезла, а на ее месте оказалось тело леди Хэмбер. Не может быть, чтобы она ничего не видела». «Возможно, она знает многое, но имя человека, застрелившего ее мачеху, ей неизвестно», — сказал Лоусон, упорно защищая девушку. «Если бы она его знала, то сказала бы на дознание». Миссис Трэмбли замотала головой. «Одри не любила леди Хэмбер, это знают все». «Все равно я не думаю, что она стала бы хранить в секрете имя человека, который убил ее мачеху». «Возможно, она хочет прикрыть его». Дик вздрогнул. Эта мысль не раз приходила ему в голову. «Если это не ее брат, я не знаю больше никого, кого она хотела бы прикрыть». «Нет, Джеральд в этом не участвовал. Ты же помнишь, ты сам видел его в кровати». «Да, я не думаю, что он имеет к этому какое-то отношение». Дик задумался и снова вздрогнул. «Ты же не думаешь, что она прикрывает Рэндольфа?» «Я не знаю. Возможно, но не из-за любви к нему. У Рэндольфа есть над ней какая-то власть.